Посланница крылатого Эроса. Особняк Волконского, Калантай, Воздвиженка 9. Женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин. Генрих Гейне. Княжеская обитель. Каждый дом на Воздвиженке имеет свою захватывающую историю. Один из самых романтических особняков, дом генерал-аншефа, дипломата, князя Николая Сергеевича Волконского, деда Толстого по материнской линии. Князь Волконский приобрел этот дом в 1816 году у Прасковьи Грушецкой, дочери сенатора и генерал-майора Грушецкого, владевшего этим домом еще с 1774 года, и прожил в нем около 5 лет. Его знаменитый внук увековечил это здание в романе «Война и мир» как дом старого князя Волконского. По преданиям, древний и знатный род Волконских ведется от святого князя Михаила Черниговского, замученного в Орде в 1246 году, внук которого Иван Юрьевич, по прозвищу «Толстая голова», был пожалован уделом на реке Волокне, по которому и получил свою фамилию. По обычаю своего времени Николеньку в 7 лет зачислили на военную службу. Юношей он служил в гвардии, и в 1787 году в составе свиты Екатерины II сопровождал императрицу во время ее поездки в Крым. Князя ждало завидное будущее, как вдруг бравый офицер, блестящий екатерининский вельможа, бросил придворную службу и неожиданно для всех вышел в отставку. Образованный, честный, твердой воли, умный, но упрямый и властный, не склоняющий ни перед кем головы. Так объясняет причину его внезапной отставки его внук Лев Толстой. Достигнув высоких чинов генерал-аншефа при Екатерине II, он вдруг потерял свое положение вследствие отказа жениться на племяннице и любовнице Потемкина Вареньке Энгельгард. Продвижение по службе остановилось. Он был назначен воеводой в Архангельск, где пробыл до воцарения Павла, после чего вышел в отставку. Женившись на княгине Екатерине Трубецкой, безвыездно жил в имении Ясная Поляна. Позже Лев Толстой дописал: «При Александре I князь был хуже, чем в немилости, его забыли». Одна из дочерей Волконского умерла в раннем детстве. Второй дочери Марии, в будущем матери Толстого, было всего 2 года, когда умерла ее мать. И безутешный князь всецело посвятил себя воспитанию горячо любимой дочери, дал ей прекрасное воспитание. По словам его внука Толстого, учителя и гувернантки обучали Марии немецкому, английскому, итальянскому языкам и гуманитарным наукам. Французским языком она владела как родным, это было обычным в дворянских семьях того времени. Но она хорошо знала и русский, чем не могли похвалиться девушки ее круга. Наконец, что касается математики и других точных наук, их преподавал дочери сам князь Волконский. Добрая и набожная, но некрасивая дочь, княжна Марья, вышла замуж, будучи немолодой, за графа Николая Ильича Толстого, и через несколько лет у них появился сын Левушка. В раннем варианте романа под названием «Три поры» он так описывает старого князя. Князь был свеж для своих лет, голова его была напудрена, частая борода синелась, гладко выбрита. Батистовое белье, манжеты и манишки было необыкновенной чистоты. Он держался прямо, высоко нес голову, и черные глаза из-под густых черных бровей смотрели гордо и спокойно над загнутым сухим носом. Тонкие губы были сложены твердо. Именно таким изображен он на сохранившихся в Ясной Поляне двух его портретах в старости и в молодые годы. Лев Николаевич никогда не видел своего знаменитого деда, но по семейным преданиям увековечил его в романе «Война и мир» в образе сурового старого князя Николая Андреевича Волконского. Даже любимая дочь перед тем, как войти в кабинет батюшки, крестилась. Дом деда Льву Николаевичу не нравился. Он характеризует его словами: «старый мрачный дом на Воздвиженке». Именно в этом доме устраивается партия княжны Марьи и Николая Ростова. В начале 1830-х годов дом князя Волконского перешел к рязанским помещикам Рюминым. По словам сына писателя Загоскина, их роскошные обеды и танцевальные вечера по четвергам привлекали всегда многочисленное общество. Толстому этот дом был хорошо знаком. Он бывал здесь молодым на балах, где ухаживал за прелестной княжной Прасковьей Щербатовой. Со скукой и сонливостью поехал к Рюминым, и вдруг окатило меня. Прасковья Щербатова — прелесть. Свежее этого не было давно. 18-летняя покорительница мужских сердец, веселая и искрометная, настолько впечатлившая молодого Толстого, что именно она стала прототипом Кити Щербацкой из «Анны Карениной». Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки не смялись и не оторвались. Розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые косы белокурых волос держались, как свои, на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись на высокой перчатке, которая обвела ее руку, не изменив ее формы. Черная бархотка медальона особенно нежно окружала ее шею. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности. Это Кити на балу у Бобрищевых. Княжне Кити Щербацкой было 18 лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити. Уже в первую зиму представились две серьезные партии — Левин и, тотчас же после его отъезда, граф Вронский. На самом деле, когда Толстой увидел это очаровательное создание, она выезжала уже давно, но не потеряла свежести и вскружила голову многим. Вскоре после описанного бала княжна Щербатова вышла замуж за графа Уварова, археолога и коллекционера, основателя исторического музея, сделав завидную партию. Жених был столь интересен, так много знал и так увлекательно рассказывал о разных древностях, что любознательная девушка не смогла устоять перед его умом и обаянием. Овдовев, она продолжала начатую совместно с мужем деятельность, стала председателем Московского археологического общества, председателем комиссии по сохранению древних памятников, автором многочисленных трудов по археологии. Позднейшие перестройки конца XIX – начала XX века по проекту архитекторов Терского и Заруцкого совершенно изменили внешний вид фасада, однако внутри сохранился роскошный парадный зал с колоннами. Перед революцией особняк принадлежал миллионеру-нефтепромышленнику купцу Асадулаеву, который устраивал в своем особняке блестящие балы и приемы.